15. В апреле Роза угодила в неприятную историю. Весь класс должен был после школы идти на открытие детского сада, создавать массовость. Роза как услышала о том, что ей предстоит потратить 2 часа впустую под дождем, сразу же полезла в интернет. Ее не покидало ощущение, что администрация школы не может принудить ее к этому. И когда она выяснила, что у нее действительно есть право отказаться, тут же скинула статью в беседу класса и объявила классной руководительнице, что никуда не пойдет. У нее подготовка к ЕГЭ, и ей есть чем заняться, пусть лучше возьмут 10-е классы. Классная руководительница опешила и тут же выставила Розу за дверь, приказав возвращаться только с матерью. В коридоре Роза выдохнула и, привалившись к стене, съехала вниз. Она тут же позвонила дяде Вилле, чтобы он поддержал ее. Уж он как никто должен был понимать, как это важно — отстаивать себя. Но тот сказал, что лезть на рожон не нужно, и иногда проще потерпеть. Еще он посоветовал не наживать себе проблем, извиниться перед учительницей и сходить туда, куда просят. Роза устало кивала, забывая, что дядя Вилли не видит ее. Потом сбросила вызов и так и осталась сидеть, прикрыв глаза. Единственный мужчина, который был в ее жизни, снова не заступился за нее. Вдруг Розе показалось, что рядом с ней кто-то остановился. Она посмотрела вверх. «Ты чего тут?» — спросил Митя. «Выгнали». «Тебя?» «Ух ты! За что?» Он устроился рядом, но так, чтобы их плечи не касались друг друга. «Права качал. Долгая история». «И что делать? Наказывать будут?» «Сказали маму привезти. А мне наплевать. Никуда я не пойду. Лучше просижу так весь урок». Митя помолчал, а потом сказал. «Я с тобой посижу. Составлю компанию, если ты не против». «Тебя же отругают. Ты, получается, на полчаса вышел». «Да ладно». Он легко пожал плечами. «Главное, чтобы ты не грустил. Я все, что угодно для этого сделаю».